и голландец Шульц. Сумасшедший голландец, настоящее имя которого было Артур Флегенхайер. В июле 1950 года многие из этих людей уже умерли или сидели в тюрьмах, но оставалось еще немало тех. Климрод мог разыскать их, кто знал Дова, и охотно выслушал бы человека, пришедшего от его имени. В этом единственное объяснение того, что произошло 23 июля, на другой день после собрания акционеров. Напомни-ка свою фамилию, Юбрехт, или Бек, или Климрод. Выбирайте сами. Перед ними был Эбе Левин. Он стал наследником Лепки-бухгалтера, казненного в 1944 году за какое-то убийство, и возглавил объединение по производству одежды и предприятие по перевозке грузов, имеющие отношение к швейной промышленности. На несколько секунд он перевел взгляд с Рэба на Сби. «А это кто?» «Он будет официально возглавлять компанию». «Но за его спиной, конечно, будешь стоять ты», — Рэб кивнул. В его глазах плясали веселые искорки. «Да». «И какова твоя доля?» 60%. «Значит, ты создаешь трест, а этот, — он показал на Сби, — станет твоим управляющим?» «Да». «А сколько я должен буду заплатить, чтобы войти в твое дело?» «Ничего», — сказал Рэп. «Я сам буду платить шоферам, возьму на себя все издержки, если только ирландцы пошевелят пальцем. Вы не потратите ни цента». 10% за то, чтобы законно было объявлено о моем участии в деле, так ведь? И ты думаешь, Финнеган заткнется, когда узнает, что за птица твой компаньон?» «Вот именно», — сказал Рэп. Левин улыбнулся в ответ. «Ты откуда свалился, парень?» «Из Танжера», — ответил Рэп. «Я там был с Солом Манкузо и прочим. Они могут за меня поручиться. И они тоже». Снова воцарилась тишина, затем Левин сказал. 40 тебе, 30 мне, 30 твоим ребятам». «Вам 12, поправил Рэп. «Вы не вкладываете ни цента, хотя месяца через два вам будет каждый месяц капать 1500-2000 долларов. Но я объяснил вам лишь часть своего замысла. У меня есть и другие идеи. Я снова зайду на днях переговорить об этом». «Финнегана будет трудновато переубедить. С этими ирландцами лучше не связываться». 25. 15, сказал Рэб. Оба улыбнулись. Эбе Левин начал свою карьеру в 20-е годы шофером такси. Потом стал телохранителем, через несколько лет проникнув в ближайшее окружение Луи Лепке, бухгалтера, и Джекоба Джека Шапиро. В 1942 году он был осужден на год тюрьмы за вымогательство, но его пребывание в тюрьме Томпс отличалось особым комфортом, он даже имел право уходить домой, если хотел. «Скажем, 20 и прекратим этот разговор». 19. Последняя цена». «Это оставляет за тобой контрольный пакет акций, и надо будет застраховать эти грузовики». «Это уже мной сделано. В Алькоре». Левин с явным удовольствием одобрил его выбор. «Алькор» — название страховой компании, которую тогда возглавляли два человека — Льюис и Питца. Пицца был уполномоченным по проведению избирательной кампании мэра Нью-Йорка